Прочитаем из книги пророка Исаии, 26 главы, начиная с 7 стиха. «Путь праведника прям, ты уравниваешь стезю праведника. И на пути судов твоих, Господи, мы уповали на тебя, к имени твоему и к воспоминанию о тебе стремилась душа наша. Душою моею я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра. Ибо когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. Господи, ты даруешь нам мир, ибо и все дела наши ты устрояешь для нас. Господи, Боже наш, другие владыки, кроме тебя, господствовали над нами, но через тебя только мы славим имя твое. Не тоскуй ты, душа дорогая, не печалься и радостно будь. Жизнь, поверь мне, настанет другая, ведь нас любит Господь, не забудь. Уповай ты на Господа Бога и почаще молись в тиши, и утихнет на сердце тревога, и получишь покой для души. Не забудь, что Христос твой Спаситель тебя ради страдал на кресте. Он от бед твой благой искупитель, Он с тобою всегда и везде. Не смущайся в тяжелые годы, пусть на бремя не ропщут уста. Часто в жизни бывают невзгоды, но надейся на милость Творца. Два господина. Первая заповедь, сказанная народу израильскому с горы Синая, так звучала: «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Живой и вечный Бог, доказавший свою любовь и могущество тем, что вывел народ из беспросветной неволи, заповедал освобожденным, чтобы они не впали в новое рабство, не имели себе иных богов, которые овладеют их умами и сердцами. История Израиля наглядно показывает, что Божье предупреждение было не напрасным. Позже народ усваивал религиозные культы соседних народов и поклонялся их божествам в надежде, что эти мнимые божества будут и им благоволить. Не только простой народ так думал, но и о царе Ахазе написано, что он говорил: «Боги царей сирийских помогают им. Принесу я жертву им, и они помогут мне». Поселенные в городах Самарии переселенцы из других народов, напуганные львами, Господа чтили и богам своим служили. Такое служение двум разным божествам не давало народу ни удовлетворения, ни духовной силы, и от такой раздвоенности может спасти человека только живой и вечный Бог, о чем пророк Исаия так написал: «Господи Боже наш, другие владыки, кроме Тебя, господствовали над нами, но через Тебя только мы славим имя Твое». Эти истины были хорошо известны слушателям Господа нашего Иисуса Христа, но израильтяне того времени утешали себя тем, что среди них нет никого, кто бы увлекался богами хананеев, филистимлян и других народов. А навязываемое около 200 лет перед этим Антиохом Епифаном поклонение греческим богам, хотя и принималось слабовольными, кончилось бурным и славным восстанием Иуды Маккавея и братьев его. Римляне же времен Христа были очень веротерпимы и никому своих богов не навязывали, даже поощряли местную религиозность, как видно из того, что римский сотник построил в Капернауме для евреев синагогу. Христос видел глубже, чем кто-либо из людей. Он видел, что свободных людей нет на земле. Каждый является рабом какого-то башка, которого одни называют пороком, а другие слабостью или привязанностью. И Христос определенно сказал: «Всякий, делающий грех, есть раб греха». Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Но освобожденные Христом с радостью называли себя раб и апостол Иисуса Христа. Только в полной покорности Богу, в исполнении воли Его, человек находит истинное освобождение и удовлетворение. Иисус не повторяет давно известной заповеди «Да не будет у тебя других богов», а указывает на житейский опыт. Никто не может служить двум господам. Невозможно в одно и то же время находиться в двух местах. Не можете одновременно обдумывать два предмета, а тем более делать два важных дела с одинаковым усердием и одинаковым успехом. Если же окажетесь принужденными это делать, то одно будете делать из любви, а другое по принуждению. Для большей ясности Господь Иисус назвал этих господ по имени. Не можете служить Богу и Мамоне. Под словом «Бог» мы понимаем высшее существо, обладающее безграничным разумом и силой, Творца и Промыслителя Вселенной, о котором в книге Иова сказано, что если бы он перестал заботиться о живущем, то вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах. Здравый смысл подсказывает человеку, что если имеются машины и прекрасно созданные предметы, то были или есть те, которые их придумали и сделали. Из ничего, да еще само по себе, не появляется ничего. Бог является причиной всех причин, двигатель всех движений. Библия свидетельствует, что люди перестали служиться Бога лишь по той простой причине, что им самим захотелось стать богами. Эта болезнь продолжается до настоящего времени. Но если кто-либо перестает слушаться Бога и служить Ему, тот обязательно слушается какого-то божка и ему служит. А этих божков множество. Разные страсти, наклонности, пожелания и привычки. Наиболее популярным божком в дни Христа была Мамона, которую отождествляют со слепым римским богом Плутусом, богом богатства. Отсюда имеем слово «плутократия» – власть богатых. Слово «мамона» в Новом Завете встречается всего два раза, но в еврейской литературе времен Христа и в обиходном языке употреблялось в значении богатства, всякого имущества, какое можно сосчитать и на какое люди могут возлагать свои надежды. Заботясь об увеличении своего имущества, человек перестает заботиться об угождении Богу. Апостол Павел назвал идолопоклонством любостяжание, то есть любовь к приобретению, жажду наживы. Человеку даны 6 дней для работы, а 7-й Господу Богу твоему. Но некоторые люди все время беспокоятся об увеличении мамоны. Начиная от Авраама, благочестивые люди отдавали 10-ю часть своего приобретения для религиозных целей. А в наше время многие христиане восстают против этого обычая, который ущупляет их мамону. Кому вы служите? О чьей чести и славе больше всего заботитесь? Не можете одинаково служить Богу и мамоне. Аминь.